лето быстро прошло. Ты хотел быть один, но не смог быть один. Говорят, наша легка, но не имеет рука. И ты встречаешь рассвет за игрой дурака. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Скорее уйти. Телефонный звонок, как команда. Вперед! Ты уходишь туда, куда не хочешь.